Покер в Техасе. Игроки в покер обычно думают, что, сидя за столом в одном из крупных казино, под бдительным оком охраны, крупье и всевидящих камер наблюдения, они могут полагаться на свое мастерство и удачу и не беспокоиться о том, что их обманут другие игроки. Сегодня, благодаря интернету, можно сидеть за электронным покерным столом, играя в полном комфорте на своем компьютере за деньги против таких же игроков, сидящих где угодно, в любых частях света. Вот тогда и появляется хакер, который находит способ получить для себя огромное преимущество, используя бота, электронного робота. Один из хакеров, Рон, говорит, что написал специальную программу «Бот», который играет в математически совершенный покер в режиме онлайн, создавая у противника впечатление, что они играют с обычным человеком. Кроме того, он зарабатывал приличные деньги в ежедневных играх. Он со своим ботом участвовал во многих турнирах с неизменным успехом. В одном четырехчасовом турнире, где не требовался первоначальный взнос, бот закончил игру на втором месте. Все складывалось как нельзя лучше, пока Рон не сделал ошибку. Он решил выставить свой бот на продажу по цене $99 в год для всех желающих. Слух о программе быстро распространился среди игроков, и те, кто часто играл на покерном сайте, стали беспокоиться о том, что они в любой момент могут оказаться за столом с таким ботом. Это вызвало такое возмущение у посетителей сайта, что владельцы казино создали специальную программу, которая выявляла присутствие моего бота, а тем, кто его применял, грозил запрет играть на сайте. Пришло время менять стратегию. После провалившейся попытки сделать бизнес на технологии бота, я решил весь проект перевести в тайную плоскость. Я модифицировал бот в командный, чтобы он мог играть на одном из крупнейших покерных сайтов так, что два или более ботов за одним столом могли обмениваться информацией о своих картах и получать выгоду от этого. В первом электронном письме о своих делах Рон упоминал, что его боты по-прежнему в работе. Позже он написал нам, попросив сделать официальное заявление. После нанесения финансового ущерба тысячам игрокам в покер, Рон принял окончательное решение больше не использовать свою технологию. И все же, любители покера, вы должны помнить, что если это удалось Рону, то это могут сделать и другие. Может быть, лучше отказаться от планов покорить Лас-Вегас. Юный борец с педофилами. Я и мой соавтор считаем эту историю совершенно неотразимой. Даже если она правдива не на 100%, мы решили рассказать ее, не редактируя даже стиль изложения. Все это началось, когда мне было 15 лет. Мой друг Адам показал, как бесплатно звонить со школьного телефона-автомата, который располагался неподалеку от школьной столовой. Это был первый раз, когда я сделал что-то противозаконное. Я был совершенно потрясен. Впервые в жизни я понял, каким могущественным может быть знание. С того момента я старался получить любую скрытую информацию. При этом я все время думал о том, что я делаю что-то плохое, и это уже было стремление 15-летнего парня к темным делишкам. Далее пришло осознание того, что для хакерства нужно нечто большее, чем знание. Надо иметь какой-то внутренний стимул для того, чтобы углубляться в область запретного. От моего друга по онлайн-общению я узнал о программах под названием «Трояны», одну из которых он загрузил в мой компьютер. Он мог знать, что я печатаю, записывать все, что регистрировала моя видеокамера, и массу подобных вещей. Я был просто на небесах. Я стал исследовать, что я могу сделать с этим «Трояном», и начал встраивать его в разные программы. После этого я отправлялся в чаты и предлагал разным людям загрузить к себе эти программы, но никто не захотел, и они имели для этого основания. Тогда я отправился на сайт, где общались дети. Я нашел там взрослого человека, которого интересовали фотографии детей и подростков. Сначала я воспринял все это как шутку, но потом решил попытаться сделать из него жертву. Я начал общаться с ним от имени девочки, которая якобы искренне хотела когда-нибудь встретиться с ним. Мой инстинкт 15-летнего юноши жаждал всемирной справедливости. Я хотел наказать этого человека, чтобы он в следующий раз глубоко задумался перед тем, как опять затеять охоту на детей. Я разными способами пытался переслать ему Трояна, но он был умнее меня. У него было установлено антивирусное программное обеспечение, которое блокировало все мои попытки. При этом он ни разу даже не заподозрил меня. Он думал, что мой компьютер заражен этими вирусами, поэтому они прикрепляются к картинкам, которые я ему посылал. Я в данном случае играл под дурочку. Через несколько дней общения он стал более настойчивым. Он требовал моих откровенных фотографий и говорил, что любит меня и хочет со мной встретиться. Это был первоклассный подонок и прекрасная мишень для того, чтобы без малейшего сожаления осуществить на него атаку. Я собрал о нем достаточно информации, чтобы получить доступ к его электронным письмам. Вы прекрасно знаете контрольные вопросы. Какой ваш любимый цвет? Какова девичья фамилия вашей матери? Мне надо было получить эту информацию от него, и вот я уже в его электронной почте. То, чем он занимался, было противозаконно. Например, порнографические фотографии детей разного возраста. Это было очень неприятно. Затем меня буквально озарило. Если он не воспринимает Троян от меня, то он может получить его от одного из своих порнографических корреспондентов. Я использовал один из таких адресов электронной почты и написал ему короткое послание. «Проверь это письмо. Отключи перед этим антивирусную программу, поскольку она ухудшает качество изображений». Постскриптум. Ты мне должен. Я был почти удивлен, что он клюнет на это, и я ждал целый день, пока он прочтет письмо. И, наконец, около 11 часов вечера, дождался, я получил послание от моего Трояна, что он установлен на его компьютере. Я сделал это. Я получил доступ и сразу же начал копировать доказательства тому в папку у себя на компьютере. Я назвал ее «Приманка для тюрьмы». Я очень много узнал об этом человеке. Его имя, адрес, место работы и даже те документы, над которыми он работал в данный момент времени. Я не мог позвать агентов ФБР или даже сотрудников местной полиции, поскольку я боялся, что меня накажут за проникновение в чужой компьютер. В конце концов, я понял, что он женат, и у него есть дети. Это было ужасно. Я сделал то, что просто должен был сделать. Я послал его жене электронное письмо со всей информацией из директории «Приманка для тюрьмы», после чего я спрятал свои следы и убрал Трояна. Это был мой первый опыт, когда в работе участвовали не только методы взлома, но и эмоции. После того, как я получил доступ, я понял, что это еще далеко не все. Требовалось нечто большее, чем просто знание. Требовалась хитрость, ложь, манипуляции и тяжелый труд. Но все эти усилия были оправданы, чтобы вывести эту мерзость на чистую воду. Я чувствовал себя королем в мои 15 лет. Но все, что произошло, я не мог рассказать ни одной живой душе. И еще, я хотел бы никогда не видеть того, что я видел.